Разум чувств. Есть люди, которые умом создают себе сердце, другие сердцем создают себе ум. Последние успевают больше первых, потому что в чувстве гораздо больше разума, чем в разуме чувств. Петр Яковлевич Чаадаев. Более 100 лет назад Уильям Джеймс, характеризуя развитие научной мысли, писал: «Поначалу новая теория объявляется вздорной. На втором этапе многие готовы признать, что в ней что-то есть. И, наконец, ее вчерашние противники начинают оспаривать друг у друга приоритет ее открытия». По прошествии века подмеченная Джеймсом тенденция, похоже, сменилась иной. В наши дни научный мир то и дело сотрясают мини-перевороты, информация о которых немедленно становится достоянием широкой общественности. Та, как правило, встречает новации рукоплесканием. Поспешно и не всегда продуманно новшества внедряются в практику. И лишь по прошествии времени возникают сомнения, а не была ли очередная революция громким, но бесплодным хлопком рекламной петарды. Нечто подобное происходит на наших глазах с теорией эмоционального интеллекта. Преподнесенная общественности в середине 90-х, она поначалу вызвала бурные восторги, которые в обывательской среде не стихают по сей день. Но в научном мире постепенно не только охладели, но и сменились откровенным скепсисом. В наши дни в разных источниках можно встретить самые противоречивые суждения об этой теории. Одни объявляют ее революционным прорывом в психологии, другие беспощадно критикуют. Дабы составить собственное непредвзятое суждение об этой теории, весьма привлекательной и интересной, попробуем со всех сторон рассмотреть ее содержание и историю. Большинство источников приписывают авторство теории эмоционального интеллекта и самого этого понятия американскому психологу Дэниелю Гольману. Если судить по начальным этапам его карьеры, состояться как ученому-психологу Гольману долго не удавалось, и он подвязался в Гарвардском университете в скромной роли приглашенного преподавателя. Но отсутствие научного таланта с лихвой компенсировалось другим его даром. Гольман неплохо владел пером. Несколько лет он работал редактором научно-популярного журнала Psychology Today, а также выступал обозревателем солидной газеты New York Times, специализирующимся на психологических проблемах. Чутко отслеживая достижения и открытия своих более удачливых коллег, Гольман регулярно отражал их на газетных страницах в ярких, доступных широким читательским массам обзорах. Параллельно он написал и несколько научно-популярных книжек, которые были встречены публикой в целом благосклонно, но бестселлерами не стали. Поворотным моментом в карьере Гольмана стала публикация в 1995 году книги «Эмоциональный интеллект. Почему он может быть важнее, чем IQ?». Книга стала настоящей сенсацией. 1,5 года не покидала верхних строчек в американском рейтинге бестселлеров, а в последующие годы была переведена на 30 языков. К настоящему времени в США продано уже более 1 000 000 экземпляров этой книги, а во всем мире свыше 5 000 000, что за несколько лет превратило скромного преподавателя и редактора в мультимиллионера. Окрыленный успехом своей книги, Гольман развил ее идеи в новой работе, посвященной развитию эмоционального интеллекта. Понятно, что и эта книга в не меньшей мере способствовала приращению его состояния. В нашей стране эти работы пока не переведены и известны главным образом в восторженном пересказе, которым в меру способностей преимущественно занимаются разные бизнес-тренеры, охотно подхватившие заморскую идею. Своих у них, кажется, никогда и не было. высоко оценили новый подход и те российские психологи, которые заняты в сфере образования и воспитания. И их можно понять. Если рассматривать интеллект в традиционном его понимании, то его формирование или развитие умственных способностей представляется делом крайне непростым, к тому же с очень спорными перспективами. Вообще вопрос о том, можно ли прибавить человеку ума, постоянно упирается в другой вопрос. Что такое ум? Ответы, предложенные Гольманом, не могут не подкупить своей относительной простотой и достижимостью. Так что же он предлагает? Во все времена принято было считать, что успех в любой сфере человеческой деятельности требует немалого ума. Умный человек сумеет отыскать решение любой проблемы и в силу этого преуспеет на любом поприще. Недостаточно умный обречен на отставание и прозябание. В то же время ум традиционно отождествлялся со способностью к аналитическому рассуждению и противопоставлялся аффективной сфере. Антитеза разума и чувства, головы и сердца, красной нитью проходит через всю мировую литературу и философию. В начале 20 века были изобретены, казалось бы, весьма надежные инструменты измерения ума, интеллектуальные тесты. В качестве количественного показателя был принят широко ныне известный IQ. Многочисленные исследования продемонстрировали, что этот показатель является стабильным и неизменным. Хотя известны примеры того, что IQ можно немного повысить, в частности за счет создания особой образовательной среды и использования особых приемов обучения. Но попытки его значительного повышения всякий раз оказывались практически бесперспективными. Лонгитюдное исследование одаренных людей, начатое под руководством Термена еще в 20-е годы, весьма убедительно подтвердило закономерность, подсказываемую здравым смыслом. Высокий IQ является залогом всяческих жизненных успехов, начиная от школьной успеваемости и кончая отметками по всевозможным взрослым предметам, таким как социальное положение и достаток. Иными словами, социальное расслоение вполне сопоставимо с распределением IQ в человеческой популяции. Долгое время, однако, никто не придавал значения факту, также весьма очевидному. Если присмотреться, кто же достигает наибольших успехов в обществе, становится ясно, интеллектуалы первенствуют далеко не всегда. Даже наоборот, чаще всего они ходят в подчинении и принимают скромное жалование из рук тех, кто в школьные годы перебивался с двойки на тройку. Вчерашние изгои, которых школьные учителя упрекали за неуспеваемость и скудоумие, сплошь и рядом становятся хозяевами жизни. Этому феномену Даниэль Гольман предлагает простое объяснение. По его мнению, аналитико-синтетические особенности, измеряемые традиционными тестами IQ, определяют всевозможные жизненные успехи лишь в очень малой мере, процентов на 20. Главное значение имеют совсем иные качества, совокупность которых Гольман назвал эмоциональным интеллектом. К этим способностям, определяемым им весьма расплывчато и нечетко, относятся умение разбираться в своих чувствах, отдавать в них себе отчет и выражать адекватно, сообразно сложившейся ситуации. То же относится и к чувствам других. Человек с высоким эмоциональным интеллектом умеет их тонко распознавать и учитывать в межличностном взаимодействии. Понятно, что это лучше удается экстравертам. Интроверты в этом не сильны. Словно в оправдание, недавно появилась книга Лейни «Непобедимый интроверт», в которой автор попытался опровергнуть закрепленное Гольманом предубеждение против интроверсии. Увы, успеха книга не имеет, и в обыденном сознании интроверсия продолжает почитаться за недостаток. Важным качеством выступает адекватная самооценка, позволяющая человеку наиболее выигрышно использовать в поведении свои сильные стороны и намеренно затушевывать слабые. Эмоциональный интеллект по Гольману включает также мотивационную составляющую, стремление к достижениям, активность, инициативу, подчинение эмоций, реализации намеченных целей, а также общий, оптимистичный подход к жизни. Выделяются также необходимые общественные умения, способность вызывать у других желаемую реакцию, достигать взаимопонимания, сотрудничать, побуждать других к достижению значимых целей. Способность культивировать положительные эмоции не только у себя, но и у окружающих – важное свойство эмоционально-интеллектуальных людей. Возникает вопрос, как такую расплывчатую и многогранную характеристику можно измерить и оценить? Для этой цели Гольманом разработан соответствующий тест, точнее, опросник, по результатам выполнения которого – вычисляется коэффициент эмоциональности, EQ, как альтернатива IQ. Позднее последователями Гольмана были разработаны еще несколько аналогичных тестов. Книга Гольмана, написанная живым, образным языком, содержит множество ярких примеров, иллюстрирующих его рассуждения. Автор, однако, понимает, что с научной точки зрения пример – это не доказательство. Чтобы не быть голословным, Гольман в своих рассуждениях опирается на результаты обследования, проведенного им среди сотрудников Центра исследований в области высоких технологий AT&T, гиганта системы коммуникаций в США. По его оценкам, самыми лучшими сотрудниками являются вовсе не обладатели самых высоких IQ и престижных дипломов, а те, кому присущи выделенные им эмоциональные качества. И, пожалуй, самое главное, что привлекло всеобщее внимание к концепции Гольмана и превратило ее в своего рода новую американскую религию. Надо ли тут лишний раз напоминать, как мы доверчивы к любому иноземному миссионеру? Это его утверждение о практической возможности повышения EQ в отличие от неизменного IQ. Миллионы вчерашних троечников получили мощный стимул и надежду, а легион тренеров-наставников с гуру Гольманом во главе – сытную кормушку на долгие годы. Аналогичная кампания потихоньку разворачивается и у нас. Хотя рядовой барышник, бизнесмен, вряд ли знает свой IQ, но в глубине души понимает, что иллюзий тут строить не приходится. Зато кто ж откажется открыть для себя новый путь к процветанию, да еще и лишний раз презрительно плюнуть в сторону высоколобых умников. Чтобы не поддаться разразившемуся ажиотажу, прислушаемся и к иным точкам зрения по данному вопросу. Тем более, что публикуются они в основном в малотиражных научных изданиях, внимание широкой общественности никогда не привлекавших. Их суть можно резюмировать, перефразировав упрек, адресованный в свое время еще Фрейду. «Все верное из того, что им сказано, не так уж и ново, а все новое вряд ли верно». Сама по себе идея о множественности проявлений человеческого ума отнюдь не нова. Еще в рассуждениях одного из пионеров интеллектуального тестирования, Торндайка, можно найти упоминание о так называемом социальном интеллекте, который он определял как способность понимать людей и управлять ими, поступать разумно в человеческих отношениях. В понимании Торндайка социальный интеллект выступал не в качестве ума как такового, а являлся приложением общего интеллекта к сфере человеческих отношений. В 1983 году, за 12 лет до Гольмана, американским психологом Говардом Гарднером была предложена множественная модель интеллекта, включавшая в себя 7. Ныне он их насчитывает уже 9, допуская существование еще и большего количества. Относительно независимых сторон человеческого ума, в том числе интерперсональный интеллект, способность распознавать настроение других людей, их побуждения и прочие душевные состояния, а также интраперсональный, способность отдавать себе отчет в своих чувствах и полагаться на них в руководстве своим поведением. В одной из недавних работ Гарднер указывает, две последних способности могут рассматриваться вместе как основа эмоционального интеллекта, хотя по моей версии они сосредоточены главным образом на познании и понимании, нежели на чувствах. Тем самым Гарднер корректно подчеркивает, что концепция эмоционального интеллекта принадлежит не ему, а его собственная трактовка несколько иная. Выходит, надо согласиться с многоголосым хором, приписывающим приоритет Дэниелю Гольману? Вовсе нет. Идею и само понятие эмоционального интеллекта газетный обозреватель Гольман беззастенчиво позаимствовал, а потом еще и до неузнаваемости исказил из популистских соображений. Концепция эмоционального интеллекта действительно существует в психологической науке, но принадлежит она вовсе не ему и совсем не похожа на ту очередную панацею, которую он и его многочисленные последователи впаривают по всему миру доверчивому обывателю. Распространенное представление об эмоциональном интеллекте сильно отличается от научного, утверждает психолог из университета Нью-Гэмпшира Джон Майер, который в соавторстве со своим коллегой из Йельского университета Питером Сэлловеем за несколько лет до Гольмана и ввел это понятие в научный обиход. Разумеется, любая научная идея, просочившись из академической башни на базарную площадь, претерпевает изменения. В данном случае интересно, как именно изменилось данное конкретное понятие и как эти изменения способствовали его невероятной популярности. Майер и Сэлловей рассказывают, что сама идея возникла у них еще в 1987 году в ходе неформальной беседы. Тогда Сэлловей приобрел первый в своей жизни собственный дом и попросил своего старого товарища Майера помочь в его обустройстве. За бытовыми делами разговор естественным образом зашел об их нынешних профессиональных интересах. Один занимался изучением эмоций, другой — интеллекта. Спонтанно возникло желание сопоставить то, что прежде принято было лишь противопоставлять — эмоции и интеллект. Так неожиданно родился совместный исследовательский проект, предварительные результаты которого были опубликованы соавторами в виде двух статей в 1990 и 1993 годах. Как и большинство научных публикаций, эти статьи широкого резонанса не вызвали. Но они попались на глаза предприимчивому обозревателю Гольману, который почувствовал в них золотую жилу. Он обратился к Майеру и Сэлловею с предложением. Если они не намерены развить свои идеи в книге, то такую книгу мог бы написать он сам. Соавторы великодушно согласились, только попросили Гольмана дать ссылку на источник своего вдохновения. Просьбу он выполнил несколько своеобразно. На 47-й странице его книги имена Майера и Сэлловея упомянуты вскользь. Сегодня Майер сетует. Знал бы я, во что это выльется, непременно написал бы книгу сам. И сожаление тут касается не только упущенных миллионов, но и искаженной идеи. Что же имели в виду сами авторы идеи? По их мнению, хотя эмоции и интеллект считаются антагонистами, препятствующими функционированию друг друга, на самом деле они взаимосвязаны, переплетены и в ряде случаев, но не всегда, довольно тесно взаимодействуют. Человеческое мышление, резюмирует Майер, не ограничивается рассудочной калькуляцией. На высших уровнях своего поведения при принятии ряда ответственных решений человеку необходимо отдать себе отчет в своих чувствах и сопоставить с ними гипотетическое решение. И когда мы говорим о человеке, что он романтичный, добросердечный или недружелюбный, мы подразумеваем его особый, чрезвычайно сложный способ обработки информации. И эти процессы далеко не так формальны, как, например, при построении силлогизмов. Взаимовлияние протекает и в обратном направлении. Эмоции порой обогащают мыслительные процессы, помогают подметить неожиданные альтернативы, сделать лучший выбор и тому подобное. Но авторы при этом подчеркивают. Хотя взаимосвязи эмоций и интеллекта очень разнообразны, лишь некоторые из них делают нас по-настоящему умнее. И эту довольно ограниченную сферу взаимного пересечения и влияния они определили как эмоциональный интеллект. Совершенно очевидно, что поп-концепция, принесшая успех Гольману, имеет мало общего со своим научным прообразом. Воспользовавшись чужим термином, Гольман объединил в одном понятии множество разнородных особенностей, фактически представив под эгидой эмоционального интеллекта портрет симпатичного, обаятельного человека, приятного во всех отношениях, чего Майер и Салловей совсем не имели в виду. Да и популистская формула «успех на 80% зависит от эмоционального интеллекта» — это его собственное изобретение, вернее, выдумка, ибо никакого научного подтверждения она не имеет. Ссылки на проводившиеся исследования нельзя признать корректными хотя бы по той причине, что среди обследованных сотрудников AT&T весьма высокий IQ имели практически все. Это и было критерием их отбора в солидную компанию. Настоящие научные исследования до сих пор не дали подтверждения того, что от высокого IQ вообще хоть что-нибудь зависит. Конечно, человек, умеющего идти на компромисс, держать себя в руках, оптимистичного и жизнелюбивого, приятно иметь своим товарищем или сотрудником. Но нет никаких достоверных свидетельств того, что эти качества способствуют карьерному росту и прочим социальным успехам. Напротив, достоверно доказано, что такие качества, как экстраверсия и высокая мотивация достижения, практически не сказываются на реальных достижениях даже в таких областях, где наверняка должны бы, например, в области активных продаж. Уязвимы для критики и опросники, выявляющие коэффициент эмоциональности. Составлены они в чисто газетном духе. Ответы — это фактически самоотчеты тестируемых о своих состояниях. Это все равно, что составить тест IQ из вопросов типа «Умны ли вы?». Крайне сомнительным представляется также возможность значительного повышения IQ за счет специальных обучающих процедур, особенно в детском возрасте. Хотя соответствующие программы уже внедрены в сотнях американских школ. Фактически, обучаемым предлагается отработка правильных способов эмоционального реагирования и управления своими чувствами. Вот только какие считать правильными? Не может не насторожить та свалка, в которую, по сути, превратилось понятие эмоционального интеллекта. Сегодня все, что относится к аналитическим умственным способностям, но может так или иначе помочь человеку в жизни, особенно в профессиональной деятельности, принято относить к эмоциональному интеллекту, пишет Салловей. В результате содержание понятия размывается, и оно утрачивает какую бы то ни было ценность. В одной из недавних статей, характеризуя сложившуюся ситуацию, австралийский психолог Лазар Станков замечает: «В результате всех неоправданных обобщений, преувеличений и практических извращений концепция эмоционального интеллекта рискует вовсе утратить доверие у здравомыслящих людей». Сегодня она, подобно психоанализу, может составить предмет праздной послеобеденной беседы, не более того. Однако здравомыслящие люди нигде и никогда не составляли большинства. И сегодня их голос заглушается фанфарами Гольмана и его последователей. Забавно, что в одной из критических статей прозвучал вопрос: нужен ли эмоциональный интеллект для успешной военной карьеры? Далеко ли пойдет дружелюбный, обаятельный солдат, умеющий тонко чувствовать переживания окружающих? Интересно было бы расспросить об этом американских солдат в иракской пустыне, куда их послал их мудрый президент.